Забавная здесь собралась компания. С трудом перевел дух Греф, проверяя рукой шею. Вроде все на месте. Ни горло, ни позвонки не были повреждены. Тело вновь обрело подвижность, и адмирал поднялся с пола. Но я рискну все же повторить вопрос. На что вы рассчитывали, делая мне это дикое предложение? На то, что вам, как и мне, с капитаном Бладом не по пути. А если вы доставите меня, профессора и Алису, на Силион, то получите не жалкую сотню миллионов, что лежит в трюме Арабеллы, а нечто гораздо большее. Что именно? Власть. Власть, которой владеет этот недоумок Блад, владеет и о ней не подозревает. Ну, хватит непонятки разводить, нахмурился адмирал. Хотите со мной о чем-то конкретно договориться? Карты на стол. Я тоже не в восторге от того, что здесь происходит. Но я, как вы изволили выразиться, наемник. А наемники работают на тех, кто больше платит. Груз Арабеллы предназначался для рабочих Лимба и ее охраны, а, следовательно, он и без того наш, по закону. Мы свою работу выполнили от и до. Что можете предложить нам сверху? Корабль? Я уже говорил. Вы не поняли, сержант. Не простой корабль, а Арабеллу. Корабль, которому нет цены. Корабль, которым управляет идиот, не знающий, каким сокровищем владеет. А вы знаете? А я знаю. Смотрите. Штурман активировал итер, и в воздухе застыла голограмма диких зигзагов Арабеллы в подпространстве. Рекомендую обратить внимание на время прохождения пути. Особенно тот момент, когда этот недоумок загнал корабль в дикий режим, и он меньше чем за сутки преодолел половину расстояния до туманности Андромеды. 100 миллионов световых за несколько часов? — ахнул Греф. Обратно долетел еще быстрее, — усмехнулся Фиолетовый. За 0,17 доли секунды обернулся. И не на Селесту, откуда стартовал, а на Блуд, куда изначально целился. Как вам такой расклад? Цена для изменения маршрута подходящая? Вполне. Я так понимаю, вы знаете, как этим чудом управлять, а император нет. Я прав? Совершенно верно. Не моргнув глазом, солгал штурман. И как только я с профессором и его дочкой окажусь на Селеоне, вы получите полный пакет инструкций по управлению этим уникальным кораблем. Договорились? Ну что ж, цена действительно роскошная. Договорились. Как только все будет готово, мы начнем. А вы пока не дергайтесь, чтобы раньше времени не вызвать подозрений. Не провоцируйте раньше времени Блада. Ждите моей команды. Заговорщики ударили по рукам, и адмирал поспешил назад в свою каюту. Полученная информация его ошеломила, и прежде чем что-то предпринимать, он решил все как следует обдумать. Надо сказать, что этот день на корабле прошел относительно спокойно, именно благодаря сомнительной сделке между штурманом и Гребом. Адмирал практически не вылезал из своей каюты, анализируя ситуацию, и выбрался из нее только дважды, на обед и ужин. У него не укладывалось в голове, как капитан может не знать свой корабль. Это же нонсенс. Но если знает, то почему они ползут в подпространстве со стандартной крейсерской скоростью нормального скачка? Адмирал видел только три варианта. Либо Блад затевает какую-то хитрую комбинацию с целью проверки новичков, и тогда визит Фиолетового — чистейшая провокация. Либо штурману действительно нужно позарез на Селеон, и он пошел на прямую измену, рассказывая сказки про чудо-корабль. Как-то не очень верится в такие уникальные параметры скачка. И, наконец, третий вариант. Он не врет. И капитан действительно болван, не знающий об уникальных способностях своего корабля. От правильного ответа на эти вопросы зависело очень много. И Греф не спешил делать резкие телодвижения. Фантик после обеда все-таки удрал от лепестковых, и они взялись за лягушку, которую Алиса сумела выпросить у Блада, клятвенно заверив капитана, что это лупоглазое животное семейства лягушачьих отряда бесхвостых земноводных класса амфибий не закончит жизнь на ее лабораторном столе. Просто им, зоологам, без работы, скучно. И они берут эту кокошку во временное пользование для успокоения нервов. Разумеется, хитрой девчонке лягушка нужна была не для успокоения нервов. Ей нужна была информация о Бладе, который, судя по всему, владела эта лягушка, и как только лупоглазая земноводная перекочевала в каюту профессора, Алиса первым делом навела на нее свой мыслефон. С таким же успехом она могла навести его на камень. Ее уникальный усилитель мысли на лягушку не реагировал. Он молчал, словно у царевны лягушки не было не то что мыслей, но и элементарных импульсов на уровне простейшего инстинкта. Алису это расстроило. А вот академика встревожила не на шутку. А не розыгрыш ли та сцена на базаре Блуда? Не надумал ли этот странный капитан их мистифицировать? Если да, то с какой целью? А что, если Фиолетовый в своих подозрениях в чем-то прав? Блад закончил дурью маяться уже ближе к отбою и решил, что пора проведать свою разношерстную команду, а заодно проверить, как выполняются его приказы. Первым делом он разогнал по своим каютам Стесси с Джимом. Затем заглянул к профессору, полюбовался на сердитую Алису, которая упорно продолжала тыкать свой кристалл лягушке в нос в надежде выпить из нее хоть кроху информации. Потом пошел искать бортмеханика. Ни в двигательном отсеке, ни в его каюте Гиви не оказалось. Нашелся бортмеханик в каюте академика. Гном Зека Громов и его неизвестно сколько раз прадедушка сидели вместе за накрытым столом, глушили гномью водку с валерьянкой, вели оживленную беседу и, что интересно, прекрасно друг друга понимали, несмотря на то, что Ур, кроме почесывания всеми шестью руками, под всеми шестью подмышками и энергичного уханья, ничего больше говорить не мог. «Ур-ху!» — сказал Ур. «Тут я с тобой согласен», — кивнул Зека. «Только в бою против саблезубого тигра или мамонта проявляется настоящий коллективизм. Но дубинку все равно не дам, даже не проси». «Ур-ру!» «Это все правильно, но, Гиви, убери отвертку, не смей из переборки дубину вырезать». Гном плюхнулся обратно в кресло. «Да, ты, пожалуй, прав. Угомонись, дедуля, с дубинкой это, брат, не по понятиям». «Ур-ру!» «Ну и что?» — возразил Гиви. «Подумаешь, 18 рыл, у тебя 6 рук, у академика не меньше, а ежели еще и ноги добавить, уже явный численный перевес, да вы их там вдвоем по стенкам без дубинок раскатайте». «Не, погоди», — академик начал пересчитывать свои руки и ноги, потом переключился на конечности дедули. «Братан, не получается? У них на два рыла больше». «А ты про меня забыл?» — возмутился гном. «Опять же Джимми к нам наверняка подтянется. Все, пошли валить». «Не, первым начинать нельзя. Не по понятиям, однако. Корефан узнает. Пойдем по этапу, как последние лохи. А ты что скажешь, Ур? Ур, угу. Ну, тут ты не прав, — замахал на него руками академик. Ур, угу, — настаивал дед. А я с ним согласен, — заявил гном, накатывая очередной стакан. Нет, чтоб составить компанию. Нормальным пацанам они тут все вынюхивают. Че вынюхивают? Чую, пахнет заговором. А поверь, брател, надо гнит гостить. Дедушка, ты идешь вперед. Ты их загоняешь, а мы добиваем, как того мамонта, о котором ты рассказывал. Но начинай с фиолетового. Он хоть и не ихний, а гнида еще та. Печанкой чую.